«Ну как, учитель, ты согласен на такого судью?» — обратился Нарон к Сенеке. «Как повелит Цезарь?» «Тогда начинай. Читай свои письма. Ты прости, я осмелился убрать из них кое-какие длинноты. Ты пишешь красиво, но старомодно. А мы живем в торопливый век. Ну, конечно, ты волен все восстановить в своем чтении, ведь это ты играешь Сенеку». Сенека задумался. Потом медленно раскрыл свиток и бесстрастно, будто читая чужое, начал. «Ты спрашиваешь, Луцилий, как я сделался воспитателем Цезаря? Начну по порядку. Цезарь Нерон родился в Акции, 18-й день до январских календ. С диким воплем Нерон упал на арену к ногам Венеры. Голова его торчала между ног Венеры. Сенека в изумлении следил за ним. «Что уставился?» — засмеялся Нерон. «Это же моя роль! Я рождаю! 9 месяцев в утробе матери я жил ее похотливыми гнусными мыслями. И вот воля, я есть!» Сенека бесстрастно продолжал. Когда Нерон родился, его отец, прославившийся гнуснейшими злодеяниями, воскликнул: «От меня с Агриппиной ничего не может родиться, кроме злополучия». Нерон усмехнулся. Отец Нерона скончался от водянки, оставив малолетнего сына и жену Агриппину. Агриппина, которая была в ту пору в возрасте цветущей женщины, позволяла старому Цезарю Клавдию пользоваться ее ласками, — читал Сенека. Как видение, мелькнуло перед ним прекрасное женское лицо и рядом одутловатое бабье лицо старика. Когда же она сумела вступить в права законной супруги, то заставила старого Цезаря усыновить Нерона и объявить его своим наследником. На 11-м году жизни Нерона мне предложили стать его воспитателем, и я согласился. Тихий, кроткий мальчик целует руку Сенеки. «Ты много написал о моем роде», — усмехнулся Нерон. «За 1/10 Тигелин сажает на кол. Зачем же ты сделался моим воспитателем, если от отца с матерью ничего не могло родиться, кроме злополучия?» «Я надеялся, Цезарь». «Ты надеялся, что плод волчьей любви можно превратить в домашнего пса?» — засмеялся Нерон. «Ты прав, Цезарь. Это следует уточнить», — бесстрастно сказал Сенека. «Я думал тогда о Риме, о будущем государства. Я возмечтал воспитать юношу, уважающего сенат и наши древние законы, который покончит навсегда со страшными временами прошлых деспотов Цезаря и Тиберия, Калигулы и Клавдия. Душа моя жаждала уединения, но я отдал ее во власть суеты ради будущего Рима». «Благородно! Но мы все это проверим, не так ли? Продолжай, продолжай, учитель!»